Глава 16. Зря я переживала, что Лютый с сыном не найдут общего языка. Они не просто очень быстро подружились, но и вообще оказались копиями друг друга. Такое между ними было взаимопонимание. То они собирали вместе конструктор, то устраивали гонки, то на мечах игрушечных дрались. Не знаю, что для меня оказалось увидеть неожиданнее всего. Такого активного и веселого Тимура или Лютого с машинкой в руках. Даже за ужином они не могли перестать болтать. Я и за стол-то их усадила еле-еле, только когда голос слегка повысила. Когда тарелки убрала и вернулась в гостиную, они вдвоем уже чинно смотрели мультики. На секунду я даже остановилась, боясь нарушить эту идиллию. Тиму и правда дико не хватало отца. Демида я не подпускала к сыну, переживая, что он заодно с Климом и может ему навредить. Поэтому, наверное, он так потянулся к Косте. Уговорить пойти спать Тимура удалось только после того, как Лютый пообещал, что утром они пойдут запускать в пруду кораблики. И даже несмотря на то, что сын уже засыпал и сонно тер глаза, лежа в кровати, все равно не переставал делиться впечатлениями, таратуря безумолку. Лишь спустя полчаса успокоился, устав за день. Я сижу с Тимом еще несколько минут, легонько поглаживая его по волосам, и лишь после этого, осторожно прикрыв дверь, спускаюсь вниз. Блуждая по темным комнатам некоторое время в поисках Лютого, но нахожу его на улице. Он сидит на примыкающей к дому террасе, и я направляюсь к нему. «Уснул?» — спрашивает Костя. Он приглушает свет и делает его чуть теплее, так что теперь становится еще уютнее. «Угу». Киваю и опускаюсь в кресло напротив него. Спит, как младенец. Он в последнее время беспокойно спал. Зябко ёжусь и поглаживаю себя по плечу. Несмотря на то, что ночь летняя, веет прохладой. Наверное, от воды, пруд как раз неподалеку. Лютый поднимается с места и вытаскивает плед с полки стоящего между нами низкого столика. «Неудивительно. Думаешь, он не чувствует твое настроение?» Хмыкает он, накрывает мои плечи пледом и снова садится напротив. «Спасибо», — говорю благодарно и тут же заворачиваюсь в теплую ткань. Костя делает глоток алкоголя, не сводя с меня глаз, и я тоже не отвожу их, как делаю по обыкновению, а продолжаю эту игру в гляделке. «У меня замечательный сын», — произносит Лютый. Не сумев подавить улыбку, поспешно подтягиваю к подбородку краешек пледа, чтобы спрятать ее. Тимур — моя единственная радость, моя гордость, мое счастье. Не могу не улыбаться, когда о нем говорят хорошо. Тем более родной отец. «Вы поладили», — отвечаю я. «Не знала, что скажу это, но тебе очень идет быть отцом». «Ты разве не поняла это по Алисе?» — хмыкает он самодовольно. Тогда я была какой-то слишком юной, наверное. Не замечала таких вещей. Точнее, не видела все так, как вижу сейчас. 2,5 года прошло всего лишь. Хочешь сказать, повзрослела? Вздергивает уголок губ в ироничной усмешке Костя. Да. Я киваю без тени улыбки. Несомненно. Это небольшой промежуток времени, но не в том случае, когда ты каждый день живешь с мыслью, что твоему ребенку угрожает опасность, и тебе нужно что-то делать, что-то придумать, лишь бы защитить его. Лютый задумчиво вертит бокал, в котором на свету, переливаясь, поблескивает янтарный по цвету напиток. «Может, прикажешь кому-то из своих людей привести Лесю? Тим бы познакомился с сестрой. И я бы тоже ее повидала». Решаюсь произнести я. Замечая, как Лютый мрачнеет, и поспешно добавляю уже без тени надежды. Я по ней очень соскучилась. Костя со стуком ставит стакан на стол и щелчком пальца отправляет его скользить по столу, а сам подается вперед и требует коротко. «Расскажи мне все». Полностью игнорирует мои слова, и я решаю их не повторять. Глупо думать, что он просьбу увидеться с Лесей не услышал, учитывая, что сидит напротив. Лучше попробую утром снова завести этот разговор. Не стану дальше давить. Даже не знаю, с чего начать. потираю шею, скользя невидящим взглядом по небу вдали, на котором догорает малинового цвета закат. «Начни с момента, как ты волшебным образом исчезла из машины», — подсказывает Лютый. Хмыкаю невесело. Пожалуй, другой момент он бы и не выбрал. Ведь с самого начала упоминал именно об этом. Именно это его задело настолько, что он готов был руками мне шею свернуть. Если бы просто решила уйти, не думаю, что Костя держал бы камень за пазухой. Но я не ушла. Бросила их в разбитой машине. Сбежала. Что еще могло показаться? А потом он также внезапно узнал, что я выхожу замуж за Демида. Не объяснившись. Не попрощавшись. Предав. Я молчу некоторое время, и Лютый тоже. Просто выжидающе смотрит на меня. Я не собираюсь с мыслями и не подбираю подходящие слова, чтобы как-то задобрить его или смягчить реакцию. Нет. Моя совесть чиста. Я спасала жизнь своего ребенка и даже, возможно, Лесину. Неизвестно, как бы она жила с Климом. Корнеев не очень-то жалует детей. Он вообще никого не жалует и не любит, кроме себя. И Леся ему нужна. Постолько, поскольку она всего лишь ребенок его обожаемой дочери Эллы, погибшей рано и трагически. Наконец размыкаю губы и вдыхаю свежий воздух. Лишь после этого начинаю рассказ. В тот момент, когда мы попали в аварию, за нами гнались, ты помнишь? Эти люди изначально знали, где мы. Хочешь угадать, откуда? Бросаю на Костю выразительный взгляд. Бритый? Вздергивает бровь Лютый, безошибочно угадывая с первого раза. С меня разом, как по щелчку пальцев, слетает пелена напускного спокойствия. Из ослабевших пальцев выскальзывает край пледа, и я неверяще пялюсь на мужчину. Но... «Как ты?» — выдыхаю обескураженно. «Думаешь, я не догадывался о чем-то подобном?» — хмыкает Костя и пожимает плечами. «Это было основной версией с самого начала. После того, как я остыл, конечно, и попытался разобраться, мыслить здраво». «То есть ты его подозревал?» — брякаю глупый вопрос не впопад. «Ничего другого просто не приходит в голову от шока». Я ведь считала до сих пор, что Лютый вообще не в курсе того, что происходит у него фактически под носом. Бритый всегда был верным человеком. Не прокалывался никогда. Я своих людей от и до проверяю. В моих делах один гнилой человек может стоить жизней. Моей, дочери, тех, кто мне подчиняется. Я подозревал его с момента аварии. Я прекрасно помню, что мне доложили, что маячок... С машины Бритова исчез с монитора примерно в 30 километрах от места, где нас протаранили. С момента, как вас похитили, прошел час. Мог за это время человек пешком дойти до нужного места? Нет. Мои люди все искали тебя и дочь. Бритый вышел через какое-то время на связь и доложил, что он в норме и доберется до дома. Но оказался именно в точке аварии. Да, возможно, поймал попутку. Но откуда он знал, куда ехать? «Ты думаешь, я не обратил бы внимания на такое, Соня?» «Так получается, ты практически с самого начала всей этой заварушки знал, что он предатель?» Выдавливаю спустя несколько секунд, когда обретаю способность хоть что-то говорить. «Подозревал», — уклончиво отвечает Костя. «И ты знаешь, что все это сделал Клим? Что он хотел подставить Серова? И пока ты гонялся бы за ним, он спокойно выкрал бы Лесю, расквитался с тобой и исчез. Что такое у него был план с самого начала?» «Знаю». Замолкаю. Во мне сейчас бушует такая смесь чувств, что я не знаю, как ее выразить. «Давно?» «Несколько недель». Его признание выбивает почву из-под ног. Приходится до боли сжать руки в кулаки и перетерпеть желание наброситься на Лютого, чтобы просто поколотить его всем, что попадется под руку. И плевать, что он гораздо выше меня и в несколько раз больше. «Какого чёрта? Какого грёбаного чёрта ты мне не сказал?» Не выдержав выплескивающихся через край эмоций, зло восклицаю я. Клим должен был думать, что вся ситуация у него под контролем. Полностью. Чтобы почувствовать себя хозяином положения, что он продолжает вести игру. Прости, Соня. «Ты! ты...» «Успокойся, мелкая». «У меня просто нет слов!» Скакиваю на ноги, не в силах усидеть на месте. «Ты рисковал сыном все это время и даже глазом не моргнул, чтобы хотя бы намекнуть мне, что все знаешь!» «Милая, тебе напомнить, что я вообще-то был не в курсе, что ты родила ребенка от меня». Полоснув по мне взглядом, холодно отрезает Костя. «Ладно, хорошо, ты не знал про Тимура, но неужели ты в отместку за то, что я вышла замуж за Демида, готов был отыграться на моем сыне, даже если бы он оказался от Рокотова?» «Соня», — выдавливает сухолютый, — «я не мщу бабам за то, что они переметнулись в кровать к другому мужику, даже если это мой бывший лучший друг». «Почему? Может, потому что сам увел жену друга?» Цежу сквозь зубы. «Не забывайся». «А не то что? Вышвырнешь меня к Климу? А может, ты сам с ним заодно?» Выпаливаю в ярости. Костя меняется в лице. Он поднимается медленно, но это движение заставляет испуганно отпрянуть. Особенно, когда он шагает ко мне и нависает горой, злой, как все демоны ада. С трудом удерживаю порыв отступить снова. Вместо этого еще выше задираю подбородок и смотрю в его глаза, без тени страха. Но это только на первый взгляд. «Я знаю, что ты переживаешь о Тимуре», — выговаривает он тихо, явно сдерживаясь, потому что во взгляде полыхает огонь. «Но не говори такой чуши, пожалуйста. Я не рисковал сыном, не рисковал тобой и все держал в тайне. Потому что, узная Клим, что правда всплыла наружу, он сумел бы добраться до вас первым. И тогда все было бы кончено. Только тот факт, что я якобы не знал, и сдерживал Клима. И не смей говорить, что я с ним заодно». Я ожидала всего чего угодно, зная взрывной характер Лютого, но не того, что он постарается как можно спокойнее сказать все это сейчас. Злость и ярость растворяются. И я опускаю голову. «Прости. Я не знаю. Не знаю, что на меня нашло. Я просто на нервах. Постоянно что-то происходит, я пытаюсь что-то делать, но все становится только хуже. Хуже и хуже с каждым днем. Прости». Говорю глухо. Костя молча привлекает меня к себе, и, шумно сглотнув, я утыкаюсь в его плечо носом. Он, черт бы его побрал, пользуется все тем же пряно-свежим парфюмом, как и в прошлой жизни. «И что дальше?» спрашиваю я тихо. «Я хотел, чтобы он продолжал думать и дальше, что держит абсолютно всю ситуацию под контролем, но это слишком опасно, тем более после того, как ты вместе с сыном исчезла». Отстранившись, заглядываю в глаза Лютого. «Ты не знаешь, как все было на самом деле. Клим заставил меня уехать с ним. Если честно, я выжила только благодаря тому, что забеременела. Он собирался убить меня, забрать Лесю и поджечь машину, чтобы ты подумал, что мы обе погибли там. А ты бы остался жить. Я сомневалась, что его хоть что-то остановит. Но он не выстрелил и придумал все это. Клим мечтает тебе отомстить, и я ему не нужна для этого. Ему нужен только наш сын». «Я вас спрячу. Обоих, Соня. Он не доберется ни до тебя, ни до Тимура». «А Демид?» По лицу Лютого мелькает тень, и он уже холодно добавляет. «Он добровольно во все это ввязался». Рокотов уже понял, что ошибался. И он давно не на стороне Клима. «С чего ты взяла?» «Просто... просто... просто поверь. Он старался защитить нас, как мог, придумать выход. Мы были под колпаком с самого начала. У нас весь дом в прослушке. Вся прислуга о каждом шаге докладывает Корнееву». «Не будь наивной девчонкой, мелкая. Хочешь сказать, он встал на твою сторону? С чего вдруг? Пожалел или влюбился?» Фыркает Костя, возвращаясь назад к креслу и опускаюсь в него. «Он просто понял свою ошибку. Понял, что я и Тимур просто заложники». Лютый пренебрежительно хмыкает, растягивая губы в недоверчивой улыбке. «Я посмотрю, как ему можно помочь». «Спасибо». Костя молча бросает на меня взгляд, но в этом молчании столько скептики, что и без слов понятно, что он обо всем этом думает. На самом деле я практически на 100% уверена, что Рокотов, если и хотел отомстить, то только бывшему другу. Ни меня, ни тем более моего ребенка он в это втягивать не собирался. Даже когда Клим направил на меня дуло пистолета, пытался заступиться. А потом... потом у него просто не было выбора. Мы оба просто пешки в чужой игре. Но главное, что мы на одной стороне. Уверена в этом. Что мы делаем дальше? Вас перевезут в отдельный дом. Точнее, не совсем в дом. Ты увидишь. Мы долго там пробудем? Пока я не разберусь с Климом и его дружками. Это не помешает тебе? Ты же вроде бы в губернаторы собираешься. Говорю неуверенно, снова присаживаясь на краешек кресла. Лютый иронично улыбается. Поверь, мелкая, это меньшее, что мне сейчас интересно. Неуверенно улыбаюсь и отвожу взгляд. Все же хорошо, что мы теперь не одни, что теперь у нас есть защита. Но неожиданно меня осеняет, и радость на мгновение меркнет. Костя. Зову я, хмурясь. «М?» «Клим ведь не зря так долго выжидал». «О чем ты?» «Он заставил нас уехать за границу», рассуждая ясно растающим беспокойством. «И только недавно дал отмашку, что мы можем возвращаться. Чего он ждал 2 с лишним года? Почему не сделал все сразу?» «Ты плохо его знаешь», пожимает плечами Лютый. Отец Эллы просто обожает подобные спектакли и всегда считал себя гениальным стратегом. Он жестокий и хладнокровный псих. Знаю. Убедилась уже. Поверь мне, не знаешь. Качает головой Костя и протягивает мне бокал с алкоголем, предлагая выпить. Какие бы планы он ни строил, у него ничего не выйдет. Нет, лучше не стоит. Отказываюсь я. Тебе полезно немного расслабиться. Так ты быстрее заснешь. Нет, правда, не стоит. Жаль, вздыхает Лютый. Мой план немного споить тебя и соблазнить не сработал. Что? На секунду мне кажется, что я ослышалась. Шутка мелкая. Это просто шутка. Хохотнув, успокаивает Костя. С моих губ, помимо воли, слетает нервный смешок. Ладно. Поднимаюсь с места и неловко выдавливаю. Спокойной ночи. И тебе, Соня. Меня еще не клонит в сон, но я почему-то уверена, что лучше мне быть сейчас в спальне с ребенком. Разговор перешел в какое-то опасное русло. А еще у меня просто мурашки по коже от его взгляда. Остается только надеяться, что это просто от холода.